темное ответвление коридора не внушало доверия. Исходящий оттуда тяжелый влажный запах гниения отбивал всякое желание заглядывать внутрь. Но делать нечего. Центральные коридоры крысы избегали, предпочитая селиться в заброшенных и давно неиспользуемых коридорах и помещениях. Конечно, если мутировавших созданий вообще можно назвать крысами. Гнездившиеся в закоулках внешнего сектора твари не имели ничего общего с обычными серыми хвостатыми грызунами. Нортис внимательно изучил изображение зверушек и остался под глубоким впечатлением от увиденного. Солнечная радиация, маленькая гравитация и неимоверная скорость воспроизведения сыграли свою роль, и каждое следующее поколение крыс становилось больше и уродливее. Также менялись их пристрастия в еде. Теперь крысы жрали все, что поддавалось их зубам. Их луженые желудки справлялись даже с ядовитой ремонтной пеной, которой заливались пробоины в куполе и трубах. Услышав о новой работе калеки, жирный Рамирес не пожалел времени и в красках рассказал все слышанные им когда-либо леденящие кровь истории о крысах внешнего сектора. О том, как бесследно пропадали целые бригады электриков и ремонтников, отправившихся в служебные коридоры на поиски пробоев в проводке или ремонтировать вышедшее из строя оборудование. О том, как весь покрытый глубокими, кровоточащими ранами человек из последних сил выполз в центральный коридор, и пока его тащили в лечебницу, в полузабытии все шептал. «Крысы! Страшные крысы!» Рамирес не забыл упомянуть, что потом спасшийся от крыс ремонтник сгнил заживо и умер в страшных мучениях, несмотря на все старания врачей и медкибов. И это, мол, потому, что у крыс на зубах страшный яд, и одного укуса достаточно, чтобы отправить человека на тот свет. В общем, Рамирес сделал все, что мог, чтобы поднять Нортису настроение перед его первым днем работы дератизатором. Выполнив свой гражданский долг, толстяк напоследок покрутил пальцем у виска и удалился, не забыв стребовать с Нортиса деньги за следующую неделю пребывания в жилмоде. Видимо, предприимчивый владелец жилмода решил подстраховаться на случай, если Нортис не вернется из путаницы заброшенных коридоров. Но волновался он зря. Сам не зная почему, калека был твердо уверен, что его смерть произойдет не здесь и не так. Только не так. Активировав движитель платформы, Нортис решительно направился к темному зеву заброшенного коридора. Глазной имплантат оценил освещение недостаточным для нормального функционирования и автоматически перешел на ночной режим видения. Восстановленный из хлама АКДУ, скрежеща стальными траками по полу, поспешил за хозяином, сохраняя установленную калекой дистанцию в 2 метра. Углубившись в темноту неосвещенного коридора на десяток метров, Нортис вновь замер и прислушался, водя визорами имплантата по сторонам. Сенсорные линзы выхватили мелькающие за трубами силуэты, меньше всего походящие на картинки из цифровой энциклопедии грызунов. Населяющие астероид-сити крысы превосходили своих соплеменников многократно. Судя по количеству затаившихся в темноте крыс, без поживы он сегодня не останется. Великолепно. Пора приносить пользу городу, и начнет он с искоренения всех паразитов, что населяют его купол. Как этих, так и двуногих, смеющих называть себя людьми разумными и милосердными. Пришло время очистить астероид-сити от этих тварей. Раз и навсегда. Нортис взглянул на направленные в его сторону красные глазки и жадно принюхивающиеся носы и сосредоточил внимание на принесенном с собой пакете. Внутри находилась вонючая смесь из недоеденного им самим пайка и нескольких горстей дурно пахнущего мусора из контейнера. Он задержал дыхание, когда в нос ударила исходящая от развернутого пакета вонь, и бросил его на замусоренный пол в 3 метрах от себя. Теперь каждая секунда на счету. Нортис рассчитывал, что огромные крысы не побоятся одинокого человека в своих владениях и мгновенно бросятся на подачку. Надевая маску, он заметил первые тени, метнувшиеся на запах пищи, и крутанул вентиль баллона с парализующим газом. Дождавшись, когда пакет полностью скроется под телами беснующихся крыс, он направил платформу к ним, навел на паразитов раструб распылителя и до отказа вжал широкую красную клавишу. С пронзительным шипением распылитель выплюнул щедрую порцию отравы. Скопление крыс окутало облако газа. Выждав мгновение, калека вновь нажал на спуск. Крысы всегда славились живучестью и сопротивляемостью к различным ядам. А если учесть их постоянную мутацию? Подействовало. Почувствовав влияние яда, крысы метнулись в стороны и попытались скрыться. Но проникший в легкий газ уже сделал черное дело. С каждой секундой грызуны замедлялись все сильнее. Их движения стали дерганными, уродливые морды обессиленно опустились к полу. А сидящий на гусеничной платформе калека продолжал окутывать их парализующим газом. Услышав сквозь шипение распылителя противный хруст, Нортис на мгновение оторвал взгляд от бьющихся в судорогах крыс и взглянул вниз. Около его платформы оказалось несколько уродливых тварей, которые словно взбесились и, потеряв всякий страх, накинулись на платформу, пробуя пластиковые траки на прочность. Судя по хрусту, зубы крыс оказались крепче. Еще несколько зверьков подняли морды, готовясь прыгнуть на обидчика. «Месть?» — глухо пробормотал из-под маски Нортис и растянул губы в усмешке. «О да, как я вас понимаю. Но в этот раз зло все же восторжествует, а вас ждет мучительная смерть». Направив распылитель на перешедших в атаку крыс, Нортис нажал спуск и повел раструбом вокруг себя. Мигающий индикатор на баллоне показывал, что его содержимое опустошено более чем наполовину, но калеку это не смутило. Газ волнами расходился по тесному коридору, и вскоре пол покрылся еще бьющимися и уже полностью парализованными крысами. Нортис остановился, когда распылитель с жалким шипением исторг последние остатки яда. Выпустив из пальца вставшую горячей трубу, калека вытащил из-за пояса покрытый ржавчиной тесак с широким лезвием. Наклонился и стальными пальцами протеза подхватил за шею ближайшую к нему обмякшую тушку. Поднес ее к затуманенному и покрытому капельками сконденсировавшегося газа пластиковому забралу защитной маски и взглянул в красные глаза крысы. «Ну что, пора тебе познакомиться с еще одним моим другом», произнес калека, показывая парализованной крысе тесак. «Кстати, я вас не представил. Какая небрежность с моей стороны. Моего друга зовут Потрошитель».